но не решился ее высказать. К моему удовлетворению Витте сам пришел к мысли эту квартиру искать в доме, в котором жил Распутин. Осознав, что мысль свести Витте с Распутиным и помочь первому опять занять руководящий пост была для меня очень заманчивой. Во всяком случае, при проведении еврейского равноправия Витте мог оказать нам огромные услуги. При этом Витте должен был обещать мне, что если нам удастся его провести опять к управлению государственным кораблем, он будет сотрудничать с нами в уничтожении еврейских ограничений. Он согласился еврейский вопрос поставить на первый план, и договор между нами был заключен. Со своей стороны, я обещал ничего не говорить его жене о предполагаемой встрече с Распутиным. При встречах с Распутиным Витте должен был называться Иваном Федоровичем. Я начал осторожно подготавливать сближение Витте с Распутиным. Умный Распутин скоро заметил, к чему я клоню. Во время одной беседы, когда я старался осторожно наметить возможность такого сотрудничества, не называя имени, Распутин с лукавым взглядом заявил: «Я знаю, о ком ты говоришь. Это граф Витте». Он был рад, что для Витте потребовалась его поддержка и что он добивается с ним сблизиться. Он был польщен и охотно согласился на встречу. При подыскивании удобной в доме Распутина квартиры я наткнулся на имевшуюся в этом доме маленькую квартиру моего знакомого Хайта. Я предложил ему уступить мне налито его квартиру взамен на одну из моих, находящихся поблизости Петербурга, в Сестрорецке, дачи. Он согласился на это, и я послал Витте ключ от квартиры. Для мелких услуг был нанят отставной солдат, который понятия не имел, кто такой Витте. Первая встреча между Витте и Распутиным состоялась весною в одну из суббот в 4 часа дня. Результатами этой встречи оба были довольны. Распутин рассказывал мне потом, что он сперва спросил Витте, как ему величать его, и они условились: «Графчик». Беседа быстро завязалась, Распутин сразу поставил свои требования, и соглашение было легко достигнуто. Распутин пояснил: «Положение очень тяжелое, ты человек умный, сделай свое предложение». Витте пояснил, что он в немилости, потому что он против войны, но он не может увлечься войной. «Дай тебя поцеловать!» — воскликнул восторженно Распутин. «Я также не хочу войны! В этом я вполне согласен с тобой, но что делать? Папа против тебя, он боится тебя. Я, во всяком случае, в ближайшие дни переговорю с ним и посоветую ему поручить тебе окончание войны. Я верю тебе». Во время дальнейшей беседы Витте объяснил, что газета «Новое время» творит много зла. Она пропагандирует войну. Необходимо каким-нибудь способом ее обезвредить. «Совершенно правильно», — сказал Распутин. «Устрой это». «Следовало бы новое время купить и продолжать в угодном нам направлении», — предложил Витте. «Хорошо, но следи за тем, чтобы эта цель была бы действительно достигнута. Ты знаешь, что у дворцового коменданта генерала Воейкова было несчастье с князем Андронниковым. Он устроил князю деньги для газеты, которая потом ополчилась на меня». Спустя 12 дней Распутин сообщил Витте, что он имел относительно его разговор с царем. «Я ему рассказал», — заметил Распутин, — «что Матильда делает все, чтобы устроить моих просителей, что я с тобой встречаюсь и что он может на тебя полагаться». Царь, однако, не мог решиться на новый призыв Витте к власти и мотивировал это следующим образом: «Ты должен знать, что, призывая опять графа Витте, я подвергаю себя большой опасности. Мои родственники поступят со мной таким же образом, как в свое время было поступлено с сербским королем Александром. Меня с женой убьют. Если я назначу Витте председателем Совета министров, то это будет означать, что я хочу заключить с Германией мир». «Помогите мне, отец Григорий», — просил Витте, — «не оставь меня». «Ты действительно русский и откровенный человек. Родственники царя не хотят допустить, чтобы он действовал самостоятельно. Они злятся на меня за то, что я был творцом Конституции. Царь не сдержал данное им народу обещание, и только это является причиной затруднений последующих лет.